Глава 35. Когда я последний раз отправился в гипномашину, полученная от разумного Скоу серебряная пластина с узором лежала в кармане. Помогла она мне или нет, неизвестно. Сеанс прошел как обычно. Я получил очередную дозу знания старших и вернулся в казарму. Здесь поужинал и выспался. А спустя несколько часов, получив снаряжение, вооружение и личные вещи, накинув на шею гайтан с артефактом, как и другие наемники, стал готовиться к выходу на поверхность. Я нагрузился так, что с трудом передвигался. Помимо автомата, пистолета, ножей, боеприпасов, сухого пайка и артефактов, я взял в арсенале 3 РПОА, тротил, детонаторы и 2 противопехотные мины ОСМ. Я бы и больше хапнул. Но кто все это будет тянуть? Если Скоу не помогают, то я один. Наемники собрались быстро и один за другим по команде Лавра стали покидать казарму. Я уходил 6-м или 7-м. Инструктор проводил меня к шахте лифта и объяснил, что я должен делать дальше. «Ты все знаешь, но я обязан дать инструкции. Буду краток и повторять не стану». «Это понятно», — поправляя на плечах лямки тяжелого рюкзака, отозвался я. «Говори, что должен». «Сейчас зайдешь в лифт. Мы на 17 уровне. Он поднимет тебя на 2-й. Это займет примерно 40 минут. Если лифт будет сильно дергаться, не паникуй. Так он проходит ярусы, смещаясь из одной лифтовой шахты в другую. Когда двери откроются, выходи и топай прямо по коридору. Первый поворот налево твой. Дальше двигайся по нему и никуда не сворачивай. Будут обвалы, перебирайся. Так выйдешь на поверхность и сориентируешься. Сразу иди к стойбищу Шумова, к своим друзьям. У тебя 3 дня. Делай, что хочешь, но убеди их предпринять новую атаку на Черноярск. Где был, не говори. Даже не пытайся. Все равно ничего не выйдет. Вздумаешь юлить или откажешься выполнять договор, умрешь. Эльфы все видят и слышат. Они будут за тобой наблюдать. Запомни это. И крепко вбей себе в голову, что победитель получит все и вернется на землю. Остальные погибнут или снова окажутся в подземельях. Срок на выполнение договора – 10 дней. «Как это 10?» – удивился я. «Сроки вообще не обсуждались, и мне об этом никто не говорил». «Я говорю сейчас». «Какая-то подстава!» – Лавр усмехнулся. «Вся наша жизнь – одна большая подстава. В конце все равно умрешь. А я передаю то, что мне велено. Ступай, ворон!» Если веришь в какого-нибудь бога, помолись. А не веришь, хорошенько подумай, как выжить и выполнить договор. Понимая, что от Лавра требовать изменений договора бесполезно, ибо это не его уровень, а до эльфов не добраться, я кивнул инструктору и вошел в лифт. Двери закрылись, и начался подъем. Лифт скрипел и постоянно дергался. Наверняка древняя конструкция давно не ремонтировалась и не обслуживалась, поэтому уверенности, что она доставит меня куда нужно, не было. Так что легкий мандраж, конечно, присутствовал. Впрочем, лифт выдержал испытание и выпустил меня на 2-м ярусе. Я действовал по инструкции Лавра и благополучно выбрался наружу. По глазам ударил дневной свет. Несмотря на дождь, который продолжал поливать чистилище, он был таким ярким, что из глаз покатились слезы. Я проморгался, и через несколько минут зрение адаптировалось. Осмотревшись, я обнаружил, что нахожусь на склоне, покрытой низкорослым лесом горы невдалеке от белых развалин и стойбища колдуна Шумова. Я еще немного посидел на месте, улыбнулся небесам, которые были затянуты тучами, и спрятал в пещере РПО, взрывчатку и детонаторы, после чего начал спуск с горы. Рядом наверняка должны находиться боевые дозоры Шумова, но пока я был один и в очередной раз попытался разобраться в том, что со мной произошло. Все крайне нелогично и странно, можно даже сказать, что абсурдно. Слишком много испытаний выпало на мою долю, и по всем законам я должен был погибнуть 100 раз. Однако неприятности касались меня краем, и я вновь благополучно выбирался из очередной ловушки, чтобы продолжать движение к цели. Какой цели? Основная одна – возвращение на Землю. И чтобы получить заветный результат, мне снова придется столкнуться с черноярскими колдунами-метисами. И в целом у меня складывалось впечатление, что мной кто-то руководит. Я словно персонаж фэнтезийной игры, который живет по законам РПГ-жанра. Пойди туда, сделай это, убей того, набей очков и получи опыт. Пройди уровень, и еще один, и еще. Игрок дергает за невидимые нити, и я делаю то, что ему нужно. Но моя жизнь не компьютерная игра, а я не рисованный персонаж. Следовательно, есть какое-то существо, которое ради достижения непонятной цели превратило меня в игровую фигуру чистилища. Нет, это бред. Такого не может быть. А логика? Ее нельзя найти там, где изначально все нелогично. Я прогнал прочь дурацкие мысли, которые мешали сосредоточиться на предстоящем разговоре с ведьмой, и в этот момент из близлежащих кустов меня окликнул молодой звонкий голос. «Стой!» Приподняв ладони и добродушно улыбаясь, я отозвался. «Стою!» «Пароль?» «Не знаю никакого пароля. Я охранник ведьмы Светланы. Зовут Ворон. Иду в стойбище. Передай по цепочке, кто пришел». «На колени!» Потребовал дозорный. Под ногами дождевая лужа. Опускаться в нее не хотелось, и я попросил бойца. «Не глумись, парень, ты же видишь, что я не опасен. О вашем стойбище меня знают». «Кто знает?» «Например, Ваха». «Все равно на колени». Свою команду дозорный подкрепил передергиванием затвора. Судя по звуку, у парня был Калашников, вероятнее всего, старый надежный АКМ. Боец был в дозоре один, я это чувствовал и мог его прикончить. По крайней мере, был уверен, что быстрее вскину автомат, выстрелю на голос и не промажу. Однако это приведет к проблемам, которые мне не нужны, и я подчинился. Встав на колени прямо в лужу, я продолжал держать ладони перед собой. «Автомат сними и отбрось в сторону!» Новая команда дозорного. Снова я подчинился, и автомат упал в мокрую траву. «Скинь рюкзак!» Скинул. «Теперь разгрузку и ремень с пистолетом!» Разгрузка и ремень с кобурой легли рядом с автоматом. «Еще оружие есть?» «Нет». «Точно?» «Можешь проверить». Мокрый кустарник раздвинулся, и дозорный вышел на открытое пространство. Совсем еще мальчишка, не старше 16 лет. Он был в стареньком дождевике, и в руках у него подрагивал АКМ. Паренек заметно нервничал, чтобы это понять, не надо быть экстрасенсом или колдуном. «Лечь лицом вниз!» Я уткнулся лицом в сырой грунт, а тело оказалось в луже. Боец стряхнул с моего ремня оружие и подошел со спины. «Руки за спину!» Он хотел связать меня моим же ремнем, а потом предъявить пленника напарнику, который сейчас отсутствовал. Будь мне столько же лет, сколько ему, находясь на его месте, я поступил бы точно так же. Кому не хочется в юности стать героем и показать свою крутость? Однако парень допустил ошибку. Дозорный недооценил человека, которого решил спеленать и подошел слишком близко. Быстро повернувшись на бок, я провел подсечку и сбил юнца в лужу. Он шмякнулся на пятую точку, а я поднялся и выдернул у него из рук АКМ. Дозорный растерялся, снизу вверх посмотрел на меня и жалобным голосом попросил: «Дяденька, верни оружие!» «Потом». Я слегка толкнул его ногой в бок, и когда он упал, навалился на него, заломил руки и достал из кармана камуфляжа узкий армейский тренчик. Вот им я его и связал, а затем собрал свое снаряжение, поднял пленника и отвел в кустарник, где обнаружил караульный шалаш. «Где второй дозорный?» – спросил я паренька. «За обедом пошел». «Когда вернется?» «Скоро». «Светлана в стойбище?» «Да». «Хорошо, что не играешь молчанку». «Так вы же не враг». «А если так, зачем хотел меня связать?» «Отличиться надо. Это мой пятый выход в дозор, а я до сих пор никак не отметился. Дяденька, развяжи меня». «Обойдешься». «Ну, пожалуйста». «Заткнись и терпи. Будешь конючить, заткну рот кляпом». Второй дозорный пожилой смуглый азиат появился только через полчаса. Он принес два термоса, один с теплым супом, а второй с чаем, и когда увидел связанного напарника рядом меня, сразу все понял. Я снова представился и объяснил причину, почему должен посетить стойбище. Азиат решил меня проводить, и, развязав паренька, мы покинули пост. Пока шли, боец попросил никому не рассказывать про разоружение молодого, и я согласился. Думаю, урок пошел ему на пользу. В стойбище пришли через четверть часа. Меня расспросили, кто я и откуда, а потом отвели к шестиместной палатке, в которой проживали мои товарищи. «Здорово, бродяги!» – поприветствовал я боевых комрадов. Светланы в палатке не было. Зато Макс и Якут оказались на месте. Они бросились ко мне, проводили к раскаленной до красна печке буржуйки, помогли снять мокрые вещи, налили горячего чая и засыпали вопросами. Конечно же, они давно меня похоронили, ибо рассудили, что, оставшись в живых, я обязательно дал бы о себе знать. А раз пропал и следов никаких нет, значит погиб. На вопросы товарищей я отвечал честно. Ну, почти честно. Рассказал обо всем, что со мной произошло с момента нашего расставания, умалчивая о периоде подземных приключений, а затем послушал их историю. Как и я, во время ночного боя они потерялись в лесу и оторвались от ведьмы. Однако благодаря Якуту, даже в темноте, быстро определились с верным направлением и вышли к белым развалинам. Только добрались до пещеры ведьмы, а тут и она появилась. Да не одна, а с погоней на плечах. Пришлось Якуту и Максу пострелять. Они завалили парочку преследователей и решили дать противнику серьезный бой. Засели в пещере, а когда осознали, что их сейчас сожгут, ушли подземными тоннелями. Причем ведьма не хотела покидать свое логово, и Макс, недолго думая, придушил ее и утащил на себе. Разумеется, когда Светлана очнулась, она хотела прикончить Макса, но вовремя опомнилась и признала правоту воинов, которые, в отличие от нее, понимали, что против огнеметов, гранаты, взрывчатки, магии и защитные чары не выстоят, после чего они пришли в стойбище Шумова, который их приютил. С тех пор, вот уже вторую неделю, они в гостях и не знают, что делать. Колдун, подлец такой, по-прежнему ни во что не вмешивался, копит силы и наблюдает. А Светлана пытается найти новых союзников. Но кроме Элоиз, темного сикача и гномолюдов, которые неподалеку, желающих воевать против старших, нет. Все, кто хоть что-то может и имеет вес в чистилище, ориентируются на Шумова и черноярских метисов. Светлана появилась в палатке, когда я пил вторую кружку чая. Она не стала бросаться ко мне с радостными воплями и расспросами, а обратилась к Максу и Якуту. «Ребята, оставьте нас на часик-другой». Воины, накинув дождевики, покинули палатку, а ведьма подсела поближе к печке, тоже налила себе чай и, покосившись на меня, сказала: «Здравствуй, Ворон». «Здравствуй, Света. Про твои приключения я уже многое знаю и догадываюсь, где ты пропадал». Она помедлила, и ее указательный палец опустился к полу. «Там гостил?» Лавр утверждал, что у меня не получится рассказать о своих подземных приключениях, однако я никакого внутреннего запрета не почувствовал. Может быть, дело в серебряной пластинке Скоу? Возможно. Вот только ответить на вопрос ведьмы я не решился. Не надо рисковать. И вместо ответа я кивнул. Ведьма поняла меня правильно и задала новый вопрос. «Запрет?» Снова я ответил кивком. «А о чем можешь говорить?» «О том, что надо продолжать войну против старших». «Что же?» Она криво усмехнулась и сделала глоток чая. «Давай поговорим».